следует ждать войны за обладание данными островами. Поскольку оттуда на континент часто отплывают корабли, груженные золотом и серебром, вокруг островов Девайкир прям-таки роятся пираты. Правда, остается неподсчитанным, сколько из них старается ради собственной выгоды, а сколько замаскированные морские офицеры соперничающих держав или попросту нанятые означенными державами коперы. На полуночном восходе лежит море мрака, таинственная обширная область, укутанная нетающим густым туманом, куда даже пароходы с запасом угля заходить не рискуют. С превеликим трудом, выложив столько золота, что хватило бы на покупку неплохого трехмачтового корабля, мне удалось уговорить капитана, далеко не самого трусливого из известных мне таллорских мореходов, углубиться в море мрака на лигу. И многое я понял, так что отныне не стану упрекать в трусости тех, кто опасается входить в море мрака. Но сам туда непременно вернусь для обстоятельной экспедиции, как только подыщу надежную команду и добрый корабль. На полудне лежит остров Дике, немногим менее Бранлуга. Принадлежит он городу, обитаем и многолюден. Но не пашни и пастбища составляют главную его ценность. В горах, в срединной его части, добывают знаменитый пещерный жемчуг, синее чудо, приносящее королям города немалый доход. Растет там еще красное дерево, а в горных копях добывают красную яшму и полосатую. За полосатую яшму малосведущий в горном деле Гонзак принял одну из разновидностей орлица. А также особый род аметиста, именуемого бархатным. Фиолетовый цвет его при вечернем освещении изменяется в густо-красный. Есть там и рубиновые копи, и месторождение полудрагоценных минералов. Из них более всего известны Венис и Бакан. Венис — речь идет о гранате Альмандине. Бакан — родонит или орлец. Словом, недра острова Дики столь богаты, что городских королей подозревают в сговоре с гномами. Но слухи эти, вернее всего, рождены одной лишь завистью, ибо кто слышал, чтобы гномы обитали на острове, пусть и большом? Даже если Дики, как слышно, есть осколок затонувшей в незапамятные времена земли, гномы давно покинули бы его, ибо островов не любят.